Следующий лот нашего аукциона, господа, не совсем обычен. Это не какая-то конкретная вещь, а целая компания, занимающаяся программным обеспечением. Представляю вашему вниманию Yamashita Corp. В свободной продаже эту компанию вы бы не увидели. Лишь благодаря несравненной игре в покер принца Оаме у вас есть шанс купить ее. По последней оценке, стоимость Yamashita Corp. перевалила за 2 миллиарда рублей, но на нашем аукционе начальная цена за этот лот всего 100 миллионов. Итак, господа, я жду ваших предложений. И молчание. Поверить не могу, что никому ничего не надо. Аукционисту пришлось еще дважды рекламировать и расхваливать этот лот, прежде чем появилось первое предложение. 110, поднял я руку. 110 миллионов, господа. Юный Сакура Синдзи все же решился попробовать поуправлять своей собственной компанией. Хе-хе, во время покупки слезы Миланьи мое имя как-то не всплывало. Молодой человек и спутник госпожи Охаяси, за что я включил этого Нисидзона в свой личный черный список, поместив на почетное 14 место, при случае припомню. 120, раздалось из зала. 120 миллионов дает господин Джи. Кто больше, господа? Вдумайтесь, 2 миллиарда. Неужто никто не хочет, например, перепродать этот лот и получить потрясающую выгоду? Зашибись. Как минимум треть зала он своими словами вывел из игры, тем самым опустившись на 28 место моего черного списка. 130, в очередной раз поднял я руку. Не скажу, что торги приобрели небывалый масштаб, но к нам присоединились еще трое, что добавило азарта залу и увеличило число моих оппонентов еще на 2 штуки. Цена стала бодренько повышаться, а на 300 миллионах Нисидзона посулил огромную прибыль с компанией, если уделить ей немного внимания. Мне, наверное, никогда не понять менталитет аристократов, но число участников торгов как-то резко подсократилось, а сам аукционист скатился на 35-е место черного списка Сакурай Синдзи. А еще через 10 минут я услышал голос Исикавы: 350. Такое ощущение, что тебя предали. Умом я все понимаю. Но мужик мне реально понравился, а теперь, как ни крути, дружба у нас не выйдет. По крайней мере, если он порушит мне планы. И да, я мстительный сукин сын. 360. Офигеть. Часуя, что бы это значило? 370, назвал я свою цену. Нисидзону, наверное, кипятком готов от счастья писать. Все же была реальная возможность сбагрить Yamashita Corp. за копейки, а тут настоящий торг пошел. 380, Сога. И тут же следующий крик — 390. Хата. Тот самый аристократ в белом костюме, игравший за нашим столом. Да что тут происходит? 400, Сога. 410, Хатано Осаму. Ну, черт морской, я тебе это припомню. Похоже, игра за нашим столом продолжается. 500. Знай наших. Отсеем тех, у кого паршивые карты. Сога мне не соперник после своей последней покупки, а вот с остальными придется повозиться. Жаль, я уже начал рассчитывать, что смогу купить Yamashita Corp. в пределах миллиарда, но там, чем черт не шутит, может и дешевле. Флотский, кстати, тоже гуляет лесом. Сомневаюсь, что он может вот так, без предварительной договоренности, распоряжаться такими суммами рода. Ну же, скотобазы, делайте свои ставки, посмотрим, кто кого. 510, Чесуя. Мира нам с ним в любом случае было не видать, так что этот будет бодаться до последнего. Первый удар молотка. Нисидзона надрывается, расхваливая лот, видать, имеет свой процент. Второй удар молотка. Молчу. И на очередном завывании расстроенного аукциониста, когда он уже почти выкрикнул 3, поднимая руку, 550. 550, господа! Сакурай-сан, хе-хе, ну надо же! Явно серьезно настроен поиграть в большого начальника. Урою! У него что, вообще чувства самосохранения нет? Неужто никто не спасет бедных служащих Yamashita Corp.? Абзац ему. Просто и без затеи абзац. На 552 часу я все-таки поднял руку и увеличил цену еще на 10 лямов. Поймав взгляд аукциониста, провел большим пальцем по шее и широко ему улыбнулся, на что получил в ответ ухмылку. 570. Не стал я ждать удара молотка. 600, Исикава. 610, Чесуя. 620. Сога. 650. Дважды хм. Ибо Хатану еще в игре. 660. Опять Чесуя. Тишина. Что, сдулись? Ну так держите еще один камешек вашим жабам. 700. Насчет победы я пока не волновался. Танака умудрился выделить мне 3 миллиарда, видимо, не веря, что аристократы не будут бороться за подобный приз. Но я все еще надеялся уложиться в миллиард. Так что сейчас я меланхолично разглядывал потолок зала, который, как и пол, был отделан мрамором. Бурный поток, который нес Нисидзоно, я пропускал мимо ушей, отслеживая только зал, реагируя на новые ставки. Поэтому очередной, особенно громкий, вопль этого дельца от аукциона банально застал меня врасплох. 703 продано юному негацианту Сакурай Синдисану. Да ну! Вскинувшись, я оглядел зал и удивленно уставился на мужика с молотком. Неужто купил? За 700 лямов! Жалкие 700 лямов! Несколько человек, среди которых были Исикава, Сого и Хатану, даже хлопали в ладоши, приветствуя мою победу в торгах, и даже падишты улыбались. Покивав на эти поздравления, наклонился к уху Анеку, продолжая улыбаться всем, кто на меня сейчас смотрит. Вот и договаривайся потом с аристократами о делах. Сожрут гораздо раньше. Это была проверка, Синди. По крайней мере, со стороны тех троих, с которыми ты общался. Проверка чего? Многого. Твоей платежеспособности, например. Или твоего терпения. Да и просто поведения. Ты ведь не думал, что они вот так возьмут и начнут вести с тобой дела? И уверена, это не конец. Правильно. Я просто не ожидал, что проверки начнутся так скоро. А вот Чесуя, я так считаю, просто напакостить хотел. Или, что вероятнее, вести переговоры о выкупе своих земель с тем на руках, что, как ему показалось, мне нужно. Зря он, конечно, родовые земли я теперь никому не продам. Хоть и понимаю, какой гимор меня ожидает в будущем. Нет, но 700 миллионов. Жалкая сумма для такой сделки. План максимум я сегодня явно перевыполнил. Последним лотом шел артефакт в виде кольца, свойства которого не были определены. Само украшение буквально пару месяцев назад было куплено принцем Уамой у наместника Суау, городка в Тайване. Изначально вроде как было снято со статуи местного башка, имя которого уже и неизвестно, и ни одно столетие бродило по карманам китайской аристократии, так ни разу и не покинув остров. Довольно простенькое кольцо, но непонятные то ли письмена, то ли знаки придавали ему таинственный вид. Да и имя было подходящее — ключ прошлого. А начальная цена в 20 миллионов настраивала меня на его покупку. Должен же я иметь хоть какой-нибудь артефакт, а то не солидно как-то. Моя неспособность им воспользоваться и немного пафосное название идут лесом. Все равно колечко мне нужно только ради статуса. 38 500 003. Продано юному господину, сыну неизвестных родителей. Не понял. Медленно поворачиваю голову в сторону принца, сидящего чуть в стороне от трибуны аукциониста лицом к залу, и натыкаюсь на его внимательный взгляд. Говорливый придурок что-то там нес про окончание аукциона, а я приподнял правую бровь, глядя в глаза принцу. Это его человек. Это его вечер. И на его вечере его человек оскорбил его гостя. Я, конечно, все понимаю, просто людин, голоногие, ничтожество, но сейчас я его гость. Вот он медленно закрывает глаза и, открыв их, смотрит куда-то в сторону трибуны. «Браво, Сатору-сан, браво!» — начал хлопать в ладоши подошедший к Нисидзоно принц. «Давайте поаплодируем Сатору-сану, дамы и господа. Его последний аукцион проведен выше всяких похвал». «Последний». Ха! Ох, уважил высочество, ох, уважил. Думаю, в зале всем все стало понятно, как и побледневшему уже бывшему аукционисту хрустального вечера. У принца, по большому счету, и не было другого выхода, если он, конечно, не имел что-то конкретно ко мне. Но все равно приятно. Приструнить своего человечка он мог и не так жестко, или я опять же что-то не догоняю. Остается только вопрос, какого вообще Нисидзоно подобное ляпнул? Совсем, что ли, под крылышком принца берега попутал? Да и неважно, в общем-то, теперь неважно. На этом вечере мне осталось сделать лишь одно — забрать кое-что у Соги, но так, чтобы этого не видела Анеку, и можно отправляться домой. Уже сидя в машине по дороге к кварталу Ухаяси, я протянул коробочку со слезой Миланьи девушке. «Не побрезгуйте, госпожа, за удачу, что вы принесли мне этой ночью. Та, приняв из моих рук футляр, раскрыла его и несколько секунд рассматривала кулон. «Вживую он даже красивей», — заговорила, наконец, Анеку. «Я с благодарностью принимаю ваш подарок, Сакурай-сан. Спасибо, Синди. Действительно красивая вещица и полезная. Думаю, завтра, точнее уже сегодня вечером, я смогу удивить твоим подарком своих подруг». «Ох-хо-хо! И ведь отмазываться от этого дня рождения поздно, да и нельзя. Даже не знаю, кто кого будет украшать, кулон тебя или ты кулон. Вы бессовестный льстец, Синди-сан. На том и стоим». «Что, так и сказал? Хо-хо, ай да принц. А что этот пижон?» «Да? Эх, жаль, я этого не видел. Давно пора было приструнить его». «Нет-нет, ты же знаешь, Бакуру-кун, я не любитель сидеть на одном месте по несколько часов. Кости уже не те. Ха-ха-ха, надеюсь на это. Думаю, сколько-то я на этом свете еще поживу. На все воле богов, мой друг. Спасибо, что поделился новостями. А то, сам понимаешь, работа, дом, дом, работа. Совсем на светскую жизнь времени не остается. И тебе того же, Бакуру-кун. До свидания». Выключив экран видеосвязи, встроенный в рабочий стол, Кента поднял голову и взглянул на сына, сидящего в кресле напротив. «Итак, что будем делать?» «Спасать, само собой». «Спасать», — пробормотал Кента, глядя в окно. «Думаю, от совсем уж наглых наездов наше имя его убережет, но полностью не защитит, факт. А предлагать продать земли нам будет выглядеть не очень». «Это да. Подозреваю, не самые умные люди еще на аукционе успели его достать. Да и не продаст он. Рогом упрется, войну всем объявит, но не продаст». «Ты так в этом уверен?» «А ты нет. Он всегда таким был. Вцеплялся всеми конечностями и не отпускал. Даже если ему было это невыгодно. Так уж, парень не дурак, чтобы держать у себя то, что вредно или высасывает из него ресурсы». На лице Акену после этих слов проступило выражение скепсиса, жалостливости и усмешки. «Что? Вспомни свой подарок на его 12-летие». «Да-да, совершенно бессмысленные, нафиг ему не нужные, безумно дорогие аквариумные рыбки. Сколько раз тебе потом пришлось убеждать его, что их разводят для продажи? Насколько он там похудел тогда? Сколько месяцев ходил сонным? И что? Эти чертовы рыбы до сих пор плавают в его аквариуме, где только деньги на содержание нашел. Он не отдает и не бросает то, что считает своим, и ты это знаешь. Случай с рыбками не единственный, были и другие». «Хо, тяжко выдохнул старик. Твои предложения?» «Аренда». Секунд 10 потребовалось старику, чтобы просчитать такой вариант. «Видимо, старость дает о себе знать. Действительно хорошая идея. В нашем случае так вообще идеальное. Можно даже посоветовать ему в качестве арендатора Фухаяси». «Да ты что, отец, Ахаяси? Они же его в раз обдурят. Это же Ахаяси. В тебе говорит столетнее предубеждение. Пора растапливать холодные отношения между нашими родами». «Ох, не знаю, не знаю. Ахаяси, они такие...» — изобразил Акену ладонью закручивание лампочки. «В общем, не такие они». — Да, сын, ты хоть определись для начала. — Это не важно, — отмахнулся мужчина. — Главное то, что предубеждением пропитан не только наш клан. Они же Синдзи из принципа кинут, чтобы нам насолить. Хотя стоп. Сначала они попытаются перетянуть его к себе, а уж потом, когда у них ни черта не выйдет, они его кинут. Еще не знаю как, но это точно. Возможно, и такое. В том, что Дайкун заинтересуется его Камонтоку, свободой и близостью к нам, я уверен. А вот дальше все зависит от нас. Сможем показать им, что идем на сближение? Поймут ли они, что пора бы уже... Да и парня подготовить, язык не отвалится, я думаю. В целом, мне возразить нечего. Я все еще думаю, что у Хаяси слишком вредные типы. Эх, ну и дураками их назвать нельзя. Главное, договор на аренду подготовить правильно, а в остальном делай, что хочешь. Стоп! Нет-нет, не что хочешь. Сначала со мной обговори, а то знаю я тебя, интригана старого. Обидно как-то. Вот когда выкинешь все свои планы на его счет, вот тогда и обижайся. Да этих планов-то и не осталось. Да? Сын, я как минимум должен попытаться вернуть его в рот. Ты же знаешь, у них там сейчас ни одного внука нет. Зато сыновей трое, двое, наделают еще внуков старику. Скорее всего, но пока их нет. Да, Еро, хватит, сын, хватит. Всего 5 лет назад исчез один из имперских родов, древний, сильный. Они тоже, поди, считали, что это ерунда, что они успеют детей нарожать. И что? Где они сейчас? Еще в моей молодости они считались великим родом, а теперь жалкие 50 лет, и их не стало. Я обязан позаботиться о клане, а их род — часть этого клана. Они сами должны. Должны, Акена, должны. И я уверен, Дайсука держит руку на пульсе, но конкретно с Синдзи он связан по рукам и ногам. В отличие от него, я могу сделать хоть что-то. Или попытаться сделать. И, кстати, раз уж об этом разговор зашел, как там ты достал? Что ты у меня-то спрашиваешь? Каждое утро одно и то же. Вот иди у нее сам и спроси. Да как бы я... Ну, тебе проще как-то. Мне? Ты... Все, отец, — провел мужчина ладонью по лицу, — замнем. Не будем об этом. Давай лучше продумаем договор аренды. «Любуешься подарком, дочка?» Анеко, одетая в короткие шорты и топик, сидела на веранде, выходящей в сад, и ждала, пока высохнут мокрые после душа волосы. Заодно разглядывала подаренный ей Синдзи кулон. «Скорее раздумываю, что бы мне надеть под него». «Решила покрасоваться перед подругами?» — усмехнулся отец. «Пф!» — фыркнула девушка, отчего-то смутившись. «И сколько стоит сия безделушка?» — все так же хитро спросил мужчина. 98 миллионов. Хо! А он не разменивается по мелочам, покупая подарки почти незнакомым девочкам. Я принесла ему удачу, — проворчала Анеко. Так он сказал. Эх, вот в этом я не сомневаюсь. Моя крошка Анеко приносит только удачу. Пап, давно замечено. Ну, а в целом, как тебе, молодой человек? В целом, — задумалась девушка, — коротко тут не скажешь. — Ну, скажи, как есть. — Не дурак, наблюдателен. Знания у него какие-то обрывочные. Но вот что интересно, за счет своего жизненного опыта, которого у него, по идее, быть не должно, умудряется так или иначе повернуть все себе в плюс. Ну, в крайнем случае, нивелировать вред от своего незнания. Везде ищет выгоду, не обязательно материальную. Умеет, как бы это сказать, внушать, причем не силу, а нечто среднее. Ни сила, ни слабость, сложно на словах передать. Ну, придет сегодня, сам увидишь. Тут она ухмыльнулась, что-то вспомнив. Не любит врать. Всячески избегает этого, но если очень надо, не знала бы, поверила. Жаль, ты не видел, как он отшивал желающих приобрести у него родовые земли. Улыбнулась она своим мыслям. Собственник. Почему сложилось такое впечатление, не скажу, но оно есть. В общем, если представится такая оказия... Я была бы не прочь сходить с ним еще куда-нибудь. Да, кстати, он не имеет ни малейшего представления, из какого рода вышел. Вообще себя простолюдином считает. Понятно. Вот только лицо главы клана выражало иное. Ну, а сама как, не сильно скучала? Есть немного, уж больно долго они там играли. Но парочку контактов, как ты и учил, я навела. Ох, не верится что-то, что контактов была действительно всего лишь парочка. Девушка в ответ лишь улыбнулась. «Ладно, отдыхай, дочка, а я пойду делами займусь». Зайдя в кабинет, самый главный в клане Охаяси обнаружил в нем старшего сына. 20-летний парень сидел в кресле, стоящем в углу кабинета и утопающем в тени. «Сегодня сестру не трогай, пусть отдохнет», — начал старший Охаяси. «Да я, собственно, все уже слышал. Когда это ты успел?» «Женщины болтливы, особенно в своем кругу». Заметив любопытный взгляд отца, продолжил. Она успела с матерями поговорить, а я как раз мимо проходил. «Когда-нибудь они поймают тебя за подслушиванием, и спасать я никого не буду». «Я ж только по делу», — демонстративно обиделся парень. «По делу тоже не стоит. Ты будущий глава клана, а не ниндзя. Вот их и используй по мере надобности». «Посылать посторонних, подслушивать за собственной семьей?» «Нет, конечно, подсылать никого не надо». Для этого есть слуги. Циник ты, отец. Ты не прав. Просто на ком-то ты же должен учиться. И уж лучше учиться расспрашивать, чем подслушивать. Ну, давай о деле. Для начала выдай мне свое мнение, раз ты что-то там услышал. Какие-то запросы у тебя абстрактные. по какому именно вопросу ты хочешь узнать мое мнение? Ну, если я циник, Сэн, то ты зануда. Расскажи, что думаешь по поводу парня. Он бы пригодился нам в клане. А учитывая Камонтоку, родовые земли и финансы, ему и герб выдать не зазорно. Но только я считаю, что делать стоит не это. Гораздо практичнее в долгосрочном плане будет попытаться помириться с Кояма. Все же 100 лет прохладных отношений пора прекращать. Ничем хорошим это не кончится. А с помощью парня у нас может все получиться. Хуже не будет. Может и не будет, задумчиво произнес Дай. Но и перспективного юношу с его новыми родовыми землями, замечу, мы упустим. У меня есть план, простой, как 100 йен. Если все получится, то шанс заиметь его в клан у нас будет всегда. Ну-ка, ну-ка. Если в целом и очень просто, то так. Кояма дают ему герб, а мы жену из нашего рода. Пс-ха! Чуть не захлебнулся хозяин кабинета в чашке кофе. Ты это предупреждай, прежде чем выдать нечто подобное. Где мы ему жену найдем? У нас подходящего возраста только Анеку. Всем остальным по 11-12 лет. Он раньше сам жену найдет, чем эти соплюшки в возраст войдут. Ну, или Кояма ему найдут. А Анеку вполне подойдет. Она и так понимает, что такое долг, а тут еще и в душе, как мне кажется, против не будет. Анеку уже помолвлена, — начал ворчать мужчина. Каждый в семье знал, что это весьма нечастое явление. Но, видимо, с этой темой его успели достать очень многие. — С кем? С трусом, который боится жить в собственной стране? Это даже для моих широких взглядов позорно. Он на днях возвращается. После того, как на него надавил отец, а на отца надавил ты, нас засмеют в обществе. Все будут говорить, что мы... Хватит. Ты прекрасно знаешь, что я не могу просто взять и разорвать помолвку дочери с сыном Дайми провинции Симоса. Вот если бы на этого Сатэши Ничи действительно охотились... Тогда да, тогда его побег в Германию вполне официально был бы трусливым поступком, и у меня появились бы варианты, а так... Ну, это, конечно, не бред, но за уши притянуто. Даже я могу придумать пару поводов для разрыва помолвки. Железобетонных? А такие не нужны. Отец, может, Дайми и достойный человек, но вот сын у него уродился совершенно гнилым. И даже если игнорировать то пятно, которое ляжет на наш род, подумай об Анеку. Она же будет принадлежать трусливому ничтожеству, — начал давить сын на отцовские чувства, которые, несмотря на маску циника, как он знал, были очень и очень сильны. Он сможет делать с ней что угодно. А у подобных моральных уродов воображение весьма развито, и ты никак не сможешь ей помочь. Время еще есть, целый год, — с восковой маской на лице произнес Охаяси Дай. Посмотрим, может, он изменился. Люди ведь меняются. Ты сам себе не веришь. Говорю же, посмотрим. Очень пристально. Отец, я сказал, посмотрим. А пока давай лучше представим чисто теоретически, что твой план по поводу сближения с Кояма принят в разработку. Какие наши действия? Анеку в качестве жены? А у нас есть другая кандидатура? Раздраженно и чуть громче, чем следовало, произнес отец. Замечательно. Еще один шажок, думал Сэн. Это где-то за полгода я его дожму, и ты будешь мне обязана по гроб жизни, сестренка. Остается только надеяться, что этот Сакура и достойная тебя личность, ну, перевести стрелки на кого-нибудь другого, да так, чтобы отец ничего не заметил и был полностью согласен со мной, я просто не успеваю. Да и польза для клана при теперешнем раскладе действительно серьезная.